Давай со мною попросту. Как попросту? Так, все, как оно есть. Больше ничего и не надо. Заледенелый я весь, еще не отошел, добавил Захар. Следователь не произнес больше ни слова. Лишь еще раз зачем-то передвинул бумаги на столе, затем быстро встал, подошел к окну. За окном приземистый, вольготно разросшийся на свободе кедр. Что-то неловко и больно дернулось в горле у следователя. Он переждал. «Проверка для вас закончена, Дерюгин», — сказал он, не оборачиваясь. И глаза его стали мальчишески теплыми и все понимающими. «До свидания. Идите обедать. Как раз время». Захар так и не понял, зачем его вызывали на этот раз. Оказавшись на улице, он отметил, что был уже конец лета. От сдерживаемого волнения часто кружилась голова, и в глазах пробивалось темное мерцание. С тех пор, как Захару сообщили, что он полностью свободен и может распоряжаться собою, как хочет, прошло чуть больше 2 лет. Он даже не успел еще привыкнуть ни к Мане, ни к детишкам, но пустовавший домик одной из вымерших кулацких семей, отданный ему под жилье в Хибратском леспромхозе, привел в порядок. Подконопатил, заменил сгнившую на крыше щепу, подновил полы и печи, навесил новые рамы, и теперь дом весело блестел на солнце чисто вымытыми окнами. Всякий раз после письма Егора Захар начинал думать, что он поступил правильно, оставшись в леспромхозе. Здесь он сам по себе отработал, и никто тебя больше не тронет. А там ведь каждая стежка, каждый бугор будет о старых, пролетевших делах кричать. Нет, теперь его дело кончено. Вот детей на ноги поставит... И прощевайте, добрые люди. Оттопал свое, отгулял, отработал. Маня разрумянилась, собирая на стол, скинула шерстяную кофточку. В комнате было тепло и уютно. Никуда не хотелось уходить в сырую вечернюю промозглость. Но Захар, не дожидаясь ужина, оделся. Сказал Мане, что зайдет на минутку по делу к соседям. Поглядев ему вслед, Маня лишь покачала головой, сколько раз зарекалась ничего ему не рассказывать. Как был, так и остался бешеным. Остановить его хоть умри, не остановишь. Захар через несколько минут был уже у Брылика. Перешагнул, пригнувшись порог, и, стаскивая фуражку, поздоровался. Все 7 детей сидели за длинным барачным столом, и все как по команде повернули головы к Захару. Заморенная баба продолжала помешивать вальком в кипящем ведре. А сам Брылик, высокий худой мужик с заросшим лицом, вышел навстречу, выжидающий, бегая по лицу Захара глазами. Какая-то печальная покорная тоска сквозила в его взгляде. Как будто в любую минуту он готов был принять и безропотно вынести еще один, следующий удар. Захар пожал ему руку, с удовольствием потянул в себя запах крепкого мясного взвара. «Но ты смотри, богато живешь, Стась!» «Богаче и не можно», — стараясь в угоду Захару говорить по-русски, Брылик коверкал слова. Короткая усмешка дернула его губы, и в глазах болезненно затаенно сверкнуло. «Пришли, Захар Тарасыч, побачишь!» И тотчас, не дожидаясь согласия, толкнул дверь. Захар вышел вслед за ним на улицу. Начинало темнеть. С севера наползали слоистые холодные тучи. Солнце уже готовилось скрыться за неровной кромкой тайги. И Захар устало и равнодушно подумал, что кончается еще одна весна. Теперь не успеешь оглянуться, промелькнет и лето, а там опять сезон, с утра до ночи в тайге, на морозе, на ветру. Распахнув дверку пристройки, сооруженной для дров, Брылик посторонился, пахнуло хорошим, крепким, смолистым деревом. Ничего не понимая, Захар обежал взглядом высокие ряды добротно по-хозяйски уложенных поленьев.